«Где майор Салина?» 18 часов. Парижский институт судебной медицины. По дороге в Париж Анаис несколько раз сбивалась с пути. Наконец, включив проблесковый маячок и сирену, она добралась до набережной Берси. И вот она обращается к секретарше за стойкой. «Где Салина?» «Они внутри, но вы не имеете права». Под взглядами мраморных бюстов у входа она прошла через холл. Она уже заметила белые двери. Секретарша прокричала ей в спину. «Вы не имеете права!» Не оборачиваясь, она подняла свою трехцветную карточку и помахала ее над головой. Спустя секунду она вошла в ярко освещенный коридор, вдоль которого тянулись закрытые двери. Все в безупречном порядке. Нигде ни одних забытых носилок, и тем более ни одного покойника. Лишь резкий запах дезинфекции и ледяной воздух говорят о том, что здесь имеют дело не с живыми телами. Одна дверь, вторая, третья. Четвертая дверь оказалась той, которую она искала. Тем временем ее отгонял мужчина в белом халате, и вот она внутри, где перед ней открылось потрясающее зрелище. В комнате, освещенной хирургическими лампами, между трупами, покрытыми простынями, стояли мужчины в черном. Настоящие туши. Одним из них был Салина. Контраст между их черными костюмами и сверкающей белизной вокруг резал глаза. Она сосредоточилась над тем, что они говорили. Подбежавший санитар тоже остановился при виде этих воронов образца 21 века, которые переругивались над трупами. «Не пойму, что ты здесь забыл», — заявил один из них. «Эти два трупа напрямую связаны с перестрелкой на Монталамбер», — парировал Салина. «Без шуток. С чего бы?» Салина опоздал. Офицеры уголовного отдела уже прибыли по поручению прокурора республики. Лысому здесь больше нечего было делать. Все же он яростно грызся за свою часть пирога. Прокурор выразился ясно. «Досрал я на прокурора. Я сейчас свяжусь с моим следственным судьей. Не лезь в это дело своим дерьмом. Какое такое дело?» «Я не пойму, о чем ты говоришь. Подстреленный труп — это по мою душу». Страсти накалялись с каждой репликой. Мужики были на волосок, на волоске, от мордобоя. Она и смотрела на них. Теперь их окружали несколько человек в белых халатах, не решавшиеся вмешаться. Ей нравилась эта картина. Запахи эфира под холодным светом хирургических ламп она смаковала насыщенную тестостероном сцену. Трое готов сцепиться самцов. Салина вытянул голову, видимо, собираясь использовать ее как дубинку. Первый его собеседник, черноволосый, небритый, с кольцом в ухе, похоже, был способен думать только яйцами. Его напарник уже положил руку на табельное оружие. Тут ей в бедро врезалась запущенная со всех сил каталка. Она испоскользнулась и упала на пол. Шутки кончились. Крики, оскорбления, толчки... Салина вцепился в парня из уголовки, а его напарник, не в силах разнять драчунов, выхватил пистолет с кобуры. Санитары бросились к ним, но куда им против тяжеловесов? Анаис опасалась новой перестрелки, когда в комнату валились еще двое. Два амбала, скроенные по той же мерке, стриженные под ежик, затянутые в серые костюмы, похожие на форму. Они навели на полицейских полуавтоматические 9-миллиметровые пистолеты. «Вечеринка окончена, ребятки!» Салин и его противник застыли на месте. А Поповец отер лицо рукой. У него носом шла кровь. Второй тоже забрызганной кровью держался за ухо. В драке Салина вырвал у него серьгу. «Кто такие?» — рыкнул Салина. «Военный придурок», — сказал первый амбал. «Валите отсюда по-быстрому, а мы так быть. Никому не скажем, что вас стоит на покойников». Салина поколебался. Офицеры из уголовки отступили, оценивая новых противников. Санитары покинули опасную зону. Потрясенная Анаис застыла на месте. Она наблюдала эту сцену глазами ребенка, в которого вдруг превратилась в девочку, которая смотрит на мир взрослых, не в силах его понять, и не просто мир взрослых, мир ее отца. «Дело объявлено секретным», — заявил второй, помахивая какой-то официальной бумагой. Никто на нее так не взглянул. Те и так все поняли. «Пусть вас перевяжут и валите отсюда, это дело вас больше не касается». Полицейский из уголовки, все еще прижимая руку к уху, хрипло повторил. «Все-таки кто вы такие? Вы прочтете бумажку, подписанную прокурором. В ней наверняка есть буковки, которыми вы обозначены. Можете мне подтереться. Это вся фигня». «Ты сам говоришь, что все это фигня, мать твою», — сказал Салина, выступая вперед. «Да какого хрена?» Второй подошел к одному из трупов, прикрытых простынями.

банковские вклады наличными. Ни одного чека. Ни ему, ни от него. Он этого за версту несет незаконными заработками. Анаис открыла папку и нашла другие снимки. В официальных документах. А также кадры из камер видеонаблюдения в районе улицы Рокет. Здесь Яншуш не походил ни на неряшливого психиатра, ни на бродягу, ни на безумного художника, даже на того, кто навещал ее в тюрьме. На одном из снимков пряжка у него на поясе сверкала, словно звезда шерифа. «Он невиновен», — повторила она, — «его надо защитить. Ублюдки, с которыми мы свели знакомство, снимут с него шкуру. Только если раньше мы его не арестуем. Наша разменная монета — это наше досье. Когда Януш окажется в безопасности, мы пригрозим передать все материалы в СМИ. Ты же только что говорила, что эти парни нам не по зубам. Такие угрозы никому не по душе. Уж если нам удастся найти настоящего убийцу, чаша весов склонится в нужную сторону». Похоже, тех двоих Януш все-таки заварил. Он спасал свою шкуру. Сопутствующий ущерб. Такая логика доступна некоторым офицерам. Салин не ответил. Возможно, мечтал, как в отдаленном будущем он все-таки получит повышение, задержав убийцу. Ты так и не объяснила, почему свалила от нас сегодня после обеда? Сейчас не время играть в прятки. В двух словах она рассказала ему о дагеротипах, об осколке зеркала, обработанного парами йода, которые нашли рядом с Икаром. Изложила Солина свою гипотезу об убийце-фотографе, об особой технике, изобретенной 150 лет назад, и о 40 французских дагеротипистах, которые до сих пор ее используют. «Ну, прямо! Анаис и 40 разбойников! Мне надо закончить начатое. Я навещу 20 дагеротипистов, проживающих в Иль-де-Франс. Я проверю их алиби на предполагаемое время убийства, а там посмотрим». Солина откашлялся и одернул плащ, немного успокоившись. Энергия коллеги внушала ему уверенность. «Подбросишь меня в контору?» «Нет, прости. Мне некогда. Вызови служебную машину или поймай такси. Если я ночь проведу в разъездах, то завтра в середине дня закончу со списком». Комиссар улыбнулся и окинул взором окрестности. Ворота ботанического сада, забитый машиной бульвара Опиталь, отреставрированный австралийский вокзал, похожий на декорации из гипса. Наконец он открыл дверцу и подмигнул ей. «Что?» Втюрилась у этого поганца по уши. Теперь мысли Кубелы прояснились. Он закрыл ставни и при свете лампочки обдумывал медицинскую документацию, найденную в крафтовом конверте. Имена, цифры, даты. Он в состоянии восстановить то, что действительно произошло за время беременности Францишки. Тем более, что он сам много занимался проблемами близнецовости. Монозиготные близнецы. Два зародыша, одна плацента. Они развиваются в одной клетке, их генетический набор абсолютно идентичен. В материнскую утробу их разделяет лишь тонкая перегородка. Они находятся в постоянном контакте, соприкасаются, толкаются, смотрят друг на друга. Каждый становится для другого полем исследований. И постепенно у них устанавливается особая ментальная связь. Их двое, но вместе с тем они одно целое. Рождаются ощущения, эмоции, близнецы разделяют их. Каждый зародыш становится для другого источником отражения. Обычно в основе этой связи лежит любовь, а у близнецов Кубелы ненависть. Уже на третьем месяце в поведении зародышей наблюдалась ощутимая разница. Один сохранял лежачее положение, второй тянулся, двигался, завоевывал пространство. На четвертом месяце первый прикрывал лицо кулачками. Второй стучал ручками и ножками по разделявшей их перегородке. На пятом месяце все эти различия перетекли в проблему питания. Как в кошмарном сне. Кубела. Гинекологи поставили родителей перед выбором. Или положиться на природу, или наоборот, уничтожить более сильного, чтобы спасти слабого. Утроба Франсишки Кубелы превратилась в арену смертельной битвы. Родители не колебались. В первом же отчете говорилось о возможности редукции плода в июле 71 года. Судя по рукописной записке лечащего гинеколога, Франсишка, очень набожная полька, относилась к доминирующему ребенку как к щадью ада, наделенному паранормальными способностями. Его гиперактивность имела одну цель — убить брата. Для него он был враждебным, злобным, порочным существом, не желавшим ни с кем разделять свое убежище. Кубела читал между строк. Душевное здоровье Франсишки ухудшалось день ото дня. Возможность хирургического вмешательства лишь усугубляла ситуацию, даже несмотря на то, что для нее это означало бы уничтожение воплощенного зла. Медицинские термины, как обычно, лишь стыдливо прикрывали печальную реальность. Так называемая редукция эмбриона стоит просто-напросто в убийстве одного зародыша ради спасения другого, или нескольких, если речь идет о тройне. После первого письма, рассматривавшего эту возможность, история беременности прерывалась. Ни одного заключения, ни единого УЗИ, никаких записей врача. Неужели поляки уничтожили все следы содеянного? Ну, Кубела предпочитал другое объяснение. Никакой редукции не было. Беременность развивалась без всякого вмешательства. Питание из зародышей стабилизировалось естественным путем. Вынашивание двойни завершилось нормальным образом. 18 ноября 1971 года родилось двое детей. Но для Франсишки доминирующий близнец оставался дьявольским отродьем. Она не захотела ни воспитывать его, ни даже терпеть подле себя. А Анжу пришлось подыскать ему приют, отвергнуть его, убрать с глаз долой. Так и жила отныне семья Кубела, храня тайну о покинутом ребенке, скрывая свою ложь. Нежеланный близнец выжил. Он вырос, повзрослел, догадываясь о правде. Меняя приюты и приемные семьи, он мечтал раскрыть секрет своего происхождения. Став взрослым, он предпринял расследование. Он узнал свою историю и решил довести до конца то, что творил в 71-м году в материнской утробе. Никогда еще месть не имела таких глубоких истоков. Кубела снова взглянул на снимки. Теперь они казались ему красными от крови и ненависти, раскаленными, словно кратер вулкана. Он так и видел обоих братьев, Авеля и Каина, висящими в невесомости, готовыми к поединку. Кубела был слабейшим из двух близнецов, тем, который на снимках сохранял лежачее положение и прижимал кулачки к глазам. Но после рождения ситуация полностью изменилась. Он стал избранником, любимцем, победителем. Он вырос в тепле семейного очага. А тем временем брат его гнил в каком-то безвестном приюте или у приемных родителей, которым государство платило за его воспитание. И теперь пришло время платить по счетам. От судьбы не уйдешь. Все как в греческих мифах. Беременность Франсишки представляла ему воплощением рока. В ней явно просматривалось будущее. Кубелый не имел никаких доказательств, подтверждающих его гипотезу, но он нутром чуял, что не ошибался. В глубине души он всегда это знал. Вот почему в каждом случае диссоциативного бегства он выбирал себе имена, так иначе связанные с двойственностью. Януш, Фрер, Нарцисс, Но-Но. Мог бы раньше догадаться. Фрер. Брат. Фамилия Фрер созвучна французскому Фрер. Брат. Януш, он же Янус, двуликий бог начала и конца, Нарцисс влюбился в собственное отражение. Имя Но-Но, состоящее из двух одинаковых слогов, графически воспроизводит положение зародышей в утробе, лицом к лицу. Ин и Теро. Все эти имена знаковые. Они призывали черного брата явиться, материализоваться, и зов был услышан. Отвергнутый близнец вернулся в облике серийного убийцы. Дьявольское отродье, выброшенное, отринутое, попранное, совершил эти убийства, взяв за образец бессмертные мифы, увидев в себе праведного героя вечной легенды, легенда возвращения изгнанного сына, о мести героя, с которым поступили несправедливо, об Эдипе, Ясоне, Одиссее. И он все подстроил так, чтобы Кубела обвинили в этих убийствах, так, чтобы он сгнил в тюрьме или чтобы его пристрелили полицейские. Амьен, 11:00 утра. Медицинский центр имени Филиппа Пинелли представлял собой кирпичную крепость, целиком посвященную безумию. Цитадель, возведенная в XIX веке, когда психушки были вещью в себе, поселением, где умалишенные возделывали свои сады, пасли свой скот, заводили семьи. В те времена сумасшествие, которое не умели лечить, считалось уродством. Его следовало изгонять, убирать с глаз долой, скрывать. Центр Филиппа Пинелли занимает более 30 гектаров. Миновав первые ворота, Кубелла по длинной, обсаженной деревьями аллее достиг следующей ограды, похожей на красно-коричневую твердыню. Глубокой ночью он так и заснул среди бумаг и снимков УЗИ. У него даже не хватило сил потушить лампочку. И снова ему снились зародыши, борющиеся в чаще кровеносных сосудов. Когда он проснулся, весь мокрый от пота, было еще темно. Лишь электрический свет обтекал его, словно мерзкое, прогорклое масло. Несмотря на ломоту во всем теле и спутанные мысли, он как будто пережил откровение, осознав, что не может продвинуться в расследовании, не вернувшись к своим истокам, собственной матери. На Северном вокзале он сел в поезд до Амьена, потом на такси доехал до медицинского центра, расположенного в Дюри на окраине префектуры Пикардия. Вторая ограда. Даже психиатра, привыкшего к психушкам, впечатлила толщина здешних стен. Казалось, в этих камнях можно прорыть туннели. Центр, выстроенный в форме прямоугольников вокруг часовни, стоял из зданий разной величины и действительно походил на настоящий город. Вокзал, мэрия, лавки. Кубелла не стал заходить в приемное отделение и пытался ориентироваться по табличкам. Но напрасно. На корпусах виднелись лишь номера без всяких пояснений. Он двинулся вперед наугад. В аллеях ни единой живой души. За более чем вековую историю в этих зданиях многое преобразовали, но сам их дух остался неизменным. Фасады без архитектурных излишеств, фронтисписы с латинскими надписями, стрельчатые арки, отбрасывающие тень. Все основательно, как в клинике Святой Анны. Из облаков выглянуло солнце. Зимнее солнце, тусклое и чуть теплое. Этот приглушенный жар перекликался с его собственным лихорадочным состоянием. От волнения его трясло. Не верил, что вот-вот он встретится с матерью. Эта мысль тревожила его, и в то же время он чувствовал себя защищенным броней. Его память запечатана наглухо, словно окружающего кирпичные стены. Наконец ему повстречались две медсестры. Он объяснил, что пришел навестить свою мать, которая находится здесь уже много лет. Они переглянулись. В измятой одежде с двухдневной щетиной Кубелла скорее походил на одного из их пациентов, чем на посетителя. Не говоря уж о том, что сын, чья мать так долго лежит в психушке, не может не знать, как ее найти. Ее фамилии здесь не знали. Здесь больше 500 больных. Они объяснили, что 7-й корпус, где лежат хроники, расположен на западе, через 3 блока. Кубелла отправился дальше, спиной чувствуя их пристальные взгляды. Что ж, могло быть и хуже. Больше всего он боялся, что его узнают. Наверняка во времена своего официального существования он регулярно навещал мать, и персоналу корпуса должно быть известно, что он погиб. Может, кто-то из санитаров видел его фотографии по телевизору? 7-й корпус. Он сразу же узнал решетчатую ограду и двери с особым двойным запором, привычные для места, отведенных опасным пациентам. На его звонок вышла женщина с могучими плечами и неприступным видом. В ее взгляде ничего не промелькнуло. Она его не узнала. Он назвал имя матери. «Франсишка Кубелла действительно находится в этом корпусе. Медсестра работает здесь недавно». Кубелла сквозь решетку объяснил, почему так долго не навещал мать, на ходу придумывая заграничные командировки и прочие отговорки. Он боялся, что Мегера потребует у него удостоверения личности. Чтоб пустить пыль в глаза, он вставил несколько психиатрических терминов, и они попали в цель. Медсестра открыла ворота. «Я вас провожу», — заявила она безапелляционно. Они прошли по аллеям, окруженным лужайками и столетними деревьями. Голые ветви напоминали вырванные электрические провода. По дороге им попалось десяток пациентов, слюнявые рты, запекшиеся губы, апатичные взгляды, безвольно повисшие руки. Все как обычно. «Вот она», — сказала медсестра, замедляя шаг. Кубелла увидел сидящую на скамейке фигуру, закутанную в ярко-синий пуховик. Лица, завешенного жесткими жирными волосами, видно не было. На ногах огромные белые рэперские кроссовки с толстыми вот на пружинах подошвами. Он направился к этому странному существу. Медсестра шла за ним следом. «Спасибо, но теперь вы можете меня оставить?» «Нет, я должна вас сопровождать. Таковы правила». Медсестра улыбнулась, стараясь смягчить свои слова. «Она опасна?» «Я в состоянии за себя постоять. опасна для себя самой. Никогда не знаешь, как она отреагирует. Тогда останьтесь здесь. Если возникнут проблемы, вы сможете вмешаться». Медсестра скрестила руки, приняв позу часового. Кубелла двинулся дальше. Он ожидал увидеть мертвенно-бледный призрак с изможденным костлявым лицом, но его мать оказалась рыхлой, отвислые щеки, дряблые, словно заплывшие нездоровым жиром веки, побочный эффект таблеток уколов. Он также обратил внимание на признаки экстрапирамидального синдрома, характерный для больных, принимающих нейролептические, ригидность конечностей, дрожащие пальцы.